Глава 7. Удивленная поведением мужа, открываю ноутбук и вставляю флешку в порт. В ожидании загрузки я снова анализирую все произошедшее. Тогда, на свадьбе и после, в больнице, пелена боли и разочарования застила глаза, но теперь, спустя время, некоторое здравомыслие вернулось. Возможно, другая на моем месте не стала бы ничего слушать и тем более рыться в его доказательствах. Но я для себя определила четко. Как только выясню всю правду, а она рано или поздно непременно вскроется, тогда я решу, что делать дальше со своей жизнью. Наконец компьютер загружается, и я открываю нужную папку. Здесь имеется 2 файла, 2 видеозаписи. Дважды кликаю мышкой по одной из них и, задержав дыхание, смотрю на экран ноутбука. Это запись с камеры ресторана, в котором мы праздновали свадьбу. В кадре возникает мой муж. Он спускается по лестнице и садится в какую-то машину. Я сразу вспоминаю утренний разговор с Пашей. Увиденное подтверждает его слова. Спустя некоторое время Миша выходит из автомобиля, опустив голову и стряхивая с одежды невидимые пылинки. Вместе с Пашей он входит в ресторан. На этом видеозапись обрывается. Значит, то, что говорил Паша, правда. Но меня больше интересует второе видео, и я даже догадываюсь, что увижу на нем. На экране то же самое помещение, где я застала своего мужа с Ларисой. Но только моей подруги здесь нет. Лишь Миша, прижатый к стене тем самым бугаем из рассказа Паши. «Прокурор роет, а еще он слишком много знает, как и ты», — рычит мужчина. «Ты же понимаешь, что тебя ждет, если провалишь дело?» «Не провалю», грубо бросает мой муж, отталкивая от себя бугая. «Имей в виду, за тобой и всеми, кто хоть как-то связан с тобой, следят». Он покидает подсобное помещение, оставляя Мишу одного. Муж достает из кармана мобильник и что-то печатает в нем. Убирает обратно, и буквально через минуту на пороге возникает Лариса. «Мишут, продолжение следует?» — спрашивает она. Подруга двигается, словно грациозная лань, из стороны в сторону, покачивая бедрами. «Я была уверена, что он отстал от тебя. Ведь последнее заседание прошло успешно». «Откуда ты знаешь?» — хмурится мой муж. «Так все знают», — отвечает Лариса. «В офисе все об этом говорят». «Тебе хоть что-то удалось у него узнать?» — спрашивает Миша. «У кого? У Егорова?» Усмехается Лариса, приближаясь к моему мужу. «Миш, он тертый калач, мне нужно время». «Ты сказала, вы с ним в отличных отношениях». «Да, но для того, чтобы он раскололся, я должна усыпить его бдительность». Их лица оказываются близко друг к другу. «Ты должна стать ближе к нему, Лар». Миша потирает лицо руками, рефлекторно отступая на шаг назад. «Я хочу быть ближе к тебе, Миш». Она снова сокращает расстояние между ними. «Лар, прекращай!» — предупреждающе произносит он. «Я так устала держать это в себе, милый!» После этой фразы она целует Мишу. Слышится какой-то щелчок или хлопок. В тот же самый момент Миша отстраняет Ларису от себя. Он отрицательно качает головой. «Зачем ты это делаешь?» — разводит руками. «Я так и не смогла тебя забыть!» — с надрывом говорит она. «Лар, наши отношения в прошлом. Я женат на Инге, а нас с тобой связывает только работа». Даже через камеру чувствуется, что Миша недоволен. «Я тебе не верю. Я же вижу, как ты смотришь на меня. Женщины всегда такое чувствуют». На этом моменте видео обрывается, а внутри меня рождается ощущение обмана. Несмотря на их разговор в подсобке, я продолжаю сомневаться. Как и Лариса, я не верю Мише. После троекратного стука дверь спальни открывается. На пороге появляется Миша. По его непроницаемому лицу ничего невозможно прочесть. «Теперь ты веришь мне?» Его голос кажется отстраненным. «Кому ты писал перед появлением Ларисы? Ей?» Игнорируя его вопрос, в лоб спрашиваю я. «Нет, конечно», — мрачно заявляет он. «Ларисе Романовой». «Я думала, это только твое дело». «Сегодня утром, когда мы вернулись из командировки, руководство назначило ее моим помощником по этому делу». «Она и тогда была в курсе всего», — спокойно отвечает, но я чувствую, что не хочет говорить на эту тему. «Миша, видео обрывается слишком быстро», — начинаю я. Лара бросает провокационную фразу, но ответа на нее не получает. Или она нарочно обрывалась именно на этом моменте? После этой фразы я ушел. «Предположим, я поверю тебе», — тихо роняю я. «Но ты же понимаешь, что между нами что-то надломилось, треснуло. Я не могу верить тебе, даже если измены не было». «Ее не было, Инга», — в сердцах выдает Миша. «Ну что ты скажешь о пожаре? Ты знаешь, кто это сделал?» «Не вынимаюсь я». «Теперь ни я, ни мои близкие никогда не будут в безопасности». «Ты знала об этом, когда согласилась стать моей женой?» — напоминает Королёв. «Нет, не знала. Я верила тебе и была уверена, что ты сможешь избежать этого. Но, как оказалось, твоя карьера важнее жизней, близких людей». «Это не так». «Выглядит ровно так, как я и сказала». Делаю глубокий вдох. «Ты даже не стал отрицать». «Сейчас мне как никогда нужна твоя поддержка и понимание, Инга». «Серьезно», — говорит он, — «и терпение». «Знаешь, мне кажется, лучшее, что мы можем сейчас сделать, это отстраниться друг от друга. Я боюсь за родителей, честно признаюсь я. Папа и вовсе неизвестно, когда выйдет из больницы». «Я выясню, кто это сделал. Но, думаю, здесь замешан кто-то другой. Не те люди, которые приезжали на свадьбу. Они-то грязно не работают», — понизив голос, произносит Миша. «Кто бы это ни был, мои родители чуть не погибли», — выплевываю я. «Ты бы смог простить себя, если бы с ними что-то случилось?» «Нет», — холодно отрезает. «А теперь давай закончим. У нас мало времени. Собирайся. Через час нас будет ждать человек». «Какой человек?» «Риэлтор. Твоим родителям нужна квартира». Миша надевает куртку и спускается вниз, напоминая мне о времени. В моем распоряжении всего 10 минут, за которые я должна успеть собраться. Мне совсем не хочется ехать. И если бы дело не касалось родителей, то я отправилась бы прямиком на работу. Надев теплый свитер и джинсы, быстро подкрашиваю глаза и выхожу из спальни, прихватив с собой ту самую флешку. Беру в руки телефон, оставленный на комоде в прихожей, и набираю номер Игоря Борисовича. «Добрый день еще раз», — говорю я. «Игорь Борисович, я боюсь, что сегодня не успею подъехать. Можем перенести встречу на завтра?» «Инга, мы в любом случае дождемся тебя», — с расстановкой говорит он. «Даже если ты приедешь в 7 часов вечера. У нас тут аврал. Лена вчера уволилась, а нового человека еще не взяли». «Ничего себе! Я не знала», — говорю удивленно. «Очень ждем, когда ты вернешься», — прямо заявляет он. «Я думаю, что через пару дней смогу выйти на работу. Это было бы отлично». В голосе слышатся радостные нотки. «Так что насчет сегодня?» «Я попробую подъехать к концу рабочего дня», — неуверенно обещаю я. «Давай, мы тебя очень ждем». Я сбрасываю вызов с четким намерением успеть на работу. Мне нужно показать, что Игорь Борисович не ошибся и выбрал для этого проекта верного человека. Тем более перед декретом мне не помешает заработать. Кто знает, как сложится моя жизнь в ближайшее время. Буду откладывать заработанные деньги на черный день. Спустившись на первый этаж, я выхожу на улицу. Пройдя пару десятков метров, открываю дверь автомобиля и устраиваюсь на переднем сиденье рядом с супругом. «Лара, ты знаешь, что нужно делать?» — говорит он тихо, вероятно, думая, будто я ничего не услышу. «Привет, подружки!» — равнодушно бросаю я, пристегиваясь ремнем безопасности. «Да, до связи». Его голос становится резким. Королёв убирает мобильный в карман куртки и, повернувшись, бросает на меня неоднозначный взгляд. Я же смотрю в ответ с вызовом. «Если ты думал, что твоих объяснений будет достаточно, то ты ошибся, Миша. Я не верю тебе. Даже то, что ты скрыл от меня ваше прошлое отношение с Бережной, уже о многом говорит». Рефлекторно пожимаю плечами. «Не говоря уже о твоих секретах, связанных с рабочими вопросами. Даже Ларка в курсе дел. Она работает там. И к этому делу имеет непосредственное отношение. Прокурор, ее давний знакомый. Он имел на нее виды». «Ну надо же! Не он один, правда?» «Не могу не уколоть супруга». «Инга, я уже устал от этого». «Серьезно?» – произносит он. «Ты перегибаешь?» «Миша!» – отрицательно качаю головой. «А ты как думал? Ты дал мне повод, вы оба. Это ты еще не знаешь о том, что говорила она. Ваши объяснения расходятся. Я даже не хочу знать, что она тебе сказала. Мне плевать на нее. Отрезает холодно, и в какой-то миг я даже склоняюсь на его сторону. Ты должна верить мне. Это самое главное. Мне сложно сделать это снова. Ты подорвал мое доверие и испортил нашу свадьбу. Поджимаю губы. Прости, моя малышка. Его голос становится мягким. В эту секунду он похож на того самого Мишу Королева, в которого я безумно влюбилась. Я не лгу. И, кстати, сейчас я говорил с Романовой, а не с Бережной. С последней мы общаемся исключительно на работе и по работе. Хорошо, пусть будет так. Мы вроде опаздываем. Поехали. Да, кивает он, а машина трогается с места. Возможно, я придумываю то, чего нет на самом деле. Но за все время нашего разговора Королёв не сделал ни единой попытки приблизиться ко мне. Это удивляет. Будто мы уже лет 20 прожили вместе и слишком надоели друг другу. Его поведение совершенно не вяжется со словами. Что ж, пока остается только наблюдать. Если все произошедшее хотя бы косвенно связано с его работой, то после окончательного слушания все должно вернуться на круги своя. Но если причина в другом и у Миши все-таки есть отношения на стороне, я подам на развод. А когда финальное заседание по делу? Интересуюсь. Я ведь должна понимать, какой максимальный срок нужно поставить нашим отношениям. Через месяц примерно. Возможно, чуть раньше. Еще не назначили. Почему, спрашиваешь? Хмурится он. Поддерживаю разговор. Бросаю равнодушно. Мы же должны говорить о чем-то, кроме произошедшего. Инга, давай на чистоту. Он резко ударяет ладонями по рулю, когда мы останавливаемся на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Вот зачем мне ты? Ты меня спрашиваешь? Удивляюсь я. Если, по твоему мнению, мне нужна Лариса, то в этом случае я женился бы на ней. Чересчур эмоционально восклицает он. Так ведь? Я молчу. Миша прав. У него не было причин жениться на мне, кроме одной — чувств. Так и будешь молчать? Ты прав. Постараюсь эту тему больше не затрагивать. Спокойно произношу я. Отличная новость. Мы почти приехали. Следующие пару часов мы проводим на показах квартир, которые для нас подобрал риэлтор. Все они находятся не слишком далеко от дома, где жили родители. Мы с Мишей единогласно останавливаемся на одном варианте, после чего подписываем предварительный договор. «Может, поужинаем сегодня?» – предлагает он, останавливая внедорожник у бизнес-центра, где находится мой офис. «Давай. Я чуть позже сообщу, в какое время ты должна быть готова». «Хорошо». Он прижимается губами к моим, но я быстро отстраняюсь. Первым делом я поднимаю снег начальнику, а в наш отдел информационных технологий. «Инга, привет!» — восклицают мужчины, работники отдела. «Повезло же твоему мужу! Поздравляю с новым статусом!» — улыбается их начальник Юрий Константинович. «Эх, был бы я помоложе!» В кабинете раздается веселый смех, и я в двух словах рассказываю о количестве гостей и выпивке на свадьбе. «Юрий Константинович, у меня просьба личного характера». Я говорю тихо, так, чтобы слышал только он. «Проверьте, пожалуйста, смонтировано ли видео на этой флешке, или же реально, сможете?» «Для тебя все что угодно», — кивает он, забирая из моих рук Мишины сомнительные доказательства.